Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Сегодня мы начинаем новую главу Евангелия от Марка. Это 7, с 1 по 13 стих. Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 стиха по 13. Прочитаем. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. Увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедшие сторога не едят, не омывшись. Есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое этому подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое этому подобное. Итак, мы видим здесь конфликт религиозных вождей с учениками Иисусом Христом. И конфликт, который мы видим здесь, он поставлен на предание или на человеческом, не на Слове Божьем, апеллируя к Слову, апеллируя к преданиям человеческим, отвергая Слово Божье. И Христос именно об этом говорит здесь фарисеям, которые, увидев учеников, евших неомытыми руками, они эту претензию предъявляют Христу. Второй стих. «Увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли». Ну и дальше они укоряют именно в том, что предание старцев отвергаете. И Христос подмечает, что, вернее, Писание говорит, что наблюдая держаться омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Христос показывает, что суть вопроса не в том. И показывает, в чем проблема. Ваша претензия, она не идет из Слова Божия, она идет из человеческого. И в этом есть проблема человека, когда человек апеллирует претензию свою от своего «я», от своих каких-то видений, пониманий, может быть, даже научений, он научился так. И он этим апеллирует и говорит, так должно быть. Но Христос четко и ясно показывает, говоря, что он сказал в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия. Как написано, люди эти чтут меня устами, Сердце же их далеко отстоит от меня. Исаия 29 глава 13 стих. Сердце далеко стоит от меня. В чем проблема? В чем проблема у человека или здесь, как мы видим, у религиозных вождей? В чем проблема была? И Христос четко и ясно говорит, сердце далеко от меня. В этом и есть проблема. На самом деле мы, наверное, все прекрасно понимаем, что в нас, чем мы живем, то и нас и движет. Если мы живем Словом Божьим, оно нас и движет. Если мы живем каким-то своим представлением, оно нас движет. Это сердцевина человека. И Христос четко и ясно говорит, если в этой сердцевине двигатель, предание, какие-то свои взгляды, какое-то свое понимание, то это не значит, что это Божье. Если мы видим, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, кто сотворил человека? И одно из имен, и самое главное имя Бога – это любовь. Бог есть любовь. И если любовь – сердце человека, он никогда не скажет, «Слушай, ты же грязными руками ешь. Ты же не святой. На самом деле, подобное омовение считалось признак святости». Скамьи, чаши, руки с торгов омыться – это признак святости. Представляете, какое заблуждение? В каком заблуждении были религиозные вожди и в каком заблуждении на самом деле можем быть мы сегодня? Потому что Христос говорит, вы чтите меня устами, сердце ваше далеко от меня. Мы сотворены Богом, мы сотворены любовью. И Писание говорит, что Духом Божиим, Духом Святым, любовь сошла на нас, в нас. Дорогие друзья, это очень важный момент сегодня, чтобы наше сердце было отдано Богу, чтобы в нашем сердце жил Христос, чтобы мы руководствовались Словом Божьим. И проблема, если когда мы подставляем Слово Божие, а сердце наше далеко. Это большая проблема. Если мы посмотрим Писание, то на самом деле апеллирующий словом, но живущий по-своему, мы найдем, когда Христос был 40 дней в пустыне, и его искушал, он брал слово и искушал. Это большой обман, если человек так живет. Он обманут, жестоко обманут. Сердце его далеко стоит от меня, говорит Христос. От Бога стоит далеко сердце. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня Христос, ну вот в этой главе, он очень переживает за сердце человека. И он говорит, вы на самом деле преданием, тем своим видением отвергаете заповедь Божию. И он приводит пример «почитай отца и мать». 10 стих «почитай отца и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет». Он показывает, что вот эта заповедь, данная Богом, чуть нарушаешь, смертью должен умереть. В то время старики были на попечении своих детей. Если не было у стариков детей, им голодная смерть. Их никто не заботился. Это сегодня государство, но и сегодня не отменяет, чтобы мы не заботились о своих родителях. То, что государство заботится о детях, о родителях, о стариках, пенсии есть, это не отменяет, чтобы мы не заботились. Можно сегодня поддаться, но у них все нормально. Этому искушению нет. Дорогие братья и сестры, Христос четко и ясно говорит, то, чем мог я тебе служить, это дар Богу, корван. Нет. Он говорит, то вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. То есть вы уже смертью должны умереть. Вы уже согрешаете. То есть Христос показывает, что сердцевина, если не принадлежит Богу, не руководствуется Словом Божьим, сердцевина человека, то, что движет человеком, он на опасном пути, он на пути погибли. Давайте просматривать свои сердца. Что мной движет? Мое «я», мое представление. Я могу подставить его под Слово Божье, или же мною движет Бог? Если мною движет Бог, то тогда будут те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Так Писание говорит. У нас будут чувствования, любовь, милосердие, сострадание, доброта. Мы будем вот этим. Мы не будем тем бичом. Здесь вот фарисеи бич. Они налагают неудобоносимые бремена на людей, при этом сердце их недалеко стоит от Бога. Да благословит нас Господь смотреть именно за сердцем, где оно, с Господом или в своих, моих каких-то неправильных пониманиях. Давайте смотреть за сердцами нашими, чтобы они принадлежали Богу, и тогда, в принципе, все будет правильное и взаимоотношение с людьми и правильное предстояние пред Богом. Аминь.